Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном», его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. В этом сезоне мы продолжаем искать ответы на разные животрепещущие вопросы и читаем хорошие книжки, которые нам помогают эти ответы находить. И рассказываем истории про себя, которые мы, возможно, уже рассказывали, потому что мы уже не помним, что мы говорили. Ну, мы не очень молодые, у нас не очень хорошо с памятью. Но вот сегодня такой вопрос, я вот не помню, что мы такое обсуждали тему. Мне почему-то кажется, что большинство нормальных людей этим вопросом задаются. А если не задаются, значит, что-то не так. Ну, в общем, я лидер или серая мышь? И вообще, кто это решает? И еще мы хотим этот выпуск как-то, вот это громко звучит, посвятить, ну, в общем, тем не менее, нашей слушательнице Марине. Мы с ней познакомились летом на нашей встрече. Вот у нас была встреча со слушателями в «Рассвете». И мы с ней говорили про ее школу, и она там переживала про разные вещи. И она написала нам письмо, нам часто пишут слушатели письма, и в том числе в этом письме попросила сделать выпуск про точки пересечения Анны Занадворовой. И это было потрясающе, потому что мы его получили ровно, ну, я не знаю, через день после того, как решили делать выпуск как раз по этой книге. Так что вот такое совпадение, мы таким образом передаем Марине большой привет. Я тебя немножко поправлю. Выпуск про эту книжку мы давно задумали, но Марина нам написала письмо, вернее, мы прочли ее письмо, типа на следующий день после того, как мы взяли интервью автора. И в этом выпуске будет звучать несколько вставок из этого интервью, какие-то вещи Аня Занадворова, автор книжки «Точка пересечения», будет рассказывать нам сама и даже отрывки из книжки сама почитает. Собственно, мы начнем с того, что попросим ее рассказать про героиню и про то, как она вообще все это придумала. Базовая идея у меня была такая, даже немножко абстрактная, надо сказать. То есть у меня сразу появился персонаж, вот эта девочка Дина. И девочка Дина, у которой ссорятся родители, и она переживает. И мне как-то так придумалось, что вот с одной стороны от ее лица рассказывается, как ее ссорятся родители, с другой стороны она ведет дневник, а с третьей стороны она еще пишет книгу. И мне хотелось показать, что это совсем три разных человека, да, которые как бы рассказывают, пишут записи и сочиняют. И из этого все выросло. Да, ну, как вы уже поняли, героиню зовут Дина. Дина живет в таком обычном каком-то московском районе, не в центре. Ходит в обычную школу. Там есть, как это бывает в школе, разные одноклассники с разными ролями. И Дина из таких тихих. У нее есть подружка Маша, и вот в начале этого года она особо больше ни с кем и не дружит. Как-то она за ними наблюдает, но не становится частью этого коллектива. У нее довольно хорошая семья. Мама, которая работает редактором, папа математик. Иногда они, конечно, ссорятся, но, в общем, все нормально. Они так скромно, спокойно себе живут. И вот начинается новый школьный год. Часто бывает так, что в этом новом школьном годе вначале все меняется, потому что все приходят после лета немножко изменившимися, ну, выросшими. И, соответственно, меняется какой-то баланс сил в этом ее классе. У нее меняются отношения с ее подругой лучшей, у нее начинаются какие-то, ну, я бы не сказала, что дружбы, но какие-то новые отношения с другими одноклассниками. И, собственно, Дина, она как бы... Мы не очень понимаем, какая она. С одной стороны, кажется, что она такая незаметная и тихая. Так, по крайней мере, мне кажется, ей самой про себя кажется. А с другой стороны, кажется, что других людей она вполне интересует, потому что эти одноклассники как будто бы хотят иногда с ней дружить. Ну, в общем, мы решили Аню попросить нам рассказать вообще, какая это Дина, как она выглядит, и что про нее думают, и что она сама про себя думает. В общем, давайте послушаем. Да, в общем-то, она себя ощущает не слишком популярной в классе, ну и такой она и является. То есть они до того, как начались события книги, они ходили с Машей, были такие довольно незаметные, они скорее были наблюдателями, так сказать, в жизни класса. Ну, как-то между собой они общались, но вот на публику не очень попадали. А что касается внешности, мне кажется, замечательно ее нарисовала художница Нюся Красовицкая. Она мне нарисовала 10 Дин на выбор, был целый кастинг. У нее темные волосы примерно до плеч, темные глаза, она не очень высокого роста, ну, такого средней комплекции. Нельзя сказать, что у нее яркая внешность, но в целом она симпатичная, вот, мне кажется. Ну, конечно, как все девочки в этом возрасте, ну, как многие, не будем говорить про всех, Она не очень довольна своей внешностью, она не считает себя красивой. Ей ужасно сложно, но, как всегда, так ощущение, что нечего надеть, что это не идет, это не то, это не нравится. То есть вот мне специально даже не хотелось как-то останавливаться на ее внешности, потому что важнее мне было показать ее изнутри. А одноклассники ее, скорее всего, не очень не замечают, как и она многих одноклассников. То есть мне тоже хотелось показать, что пока мы не начнем общаться, мы как-то, ну, кажется, какие-то неприметные одноклассники. Вот тот же мальчик Слонов, с которым подружилась ее подруга Маша, до этого момента тоже никак не обращал на себя ее внимания, а потом оказалось, что он вполне приятный человек, с которым можно пообщаться. Также и сама Дина, то есть она не очень еще раскрылась и не очень понимает, кто она, может быть, и поэтому стесняется немножко, но когда она находит свою стаю, она начинает увереннее себя вести и что-то придумывать, даже что-то предлагать. То есть из наблюдателя становится деятелем. Да, ну, соответственно, вот этот новый учебный год, и все так немножко заново друг к другу присматриваются, какие-то при этом старые схемы продолжают работать, кто-то с кем-то там сидит, дружит и так далее. Есть, естественно, как и положено, в любом классе там главная красавица Вероника с длинными волосами и королевской осанкой. Королевской осанкой. Да-да-да. Там еще смешно, что это, конечно, очень про родителей, что типа они когда-то с этой Вероникой дружили, ну, не знаю, там, в первом классе пару месяцев. И мама Дины как-то это запомнила и теперь тебя спрашивает, типа, как Вероника? Они уже давно, там, 100 лет не дружат, потому что явным образом разошлись по разным, как это, ступеням иерархии. И только Вероника просит там у Дины, наверное, домашку по математике. Потом, естественно, в классе есть главный красавчик, его зовут Логинов. Он стал секс-символом школы после того, как на каком-то там концерте, ну, знаете, как бывает в школе вот эти концерты, каждый там что умеет. Вот, и он там как-то какую-то рок-песню потрясающе сыграл и стал звездой. И все, значит, спорят, кто с ним будет сидеть. Есть какие-то там тоже вроде не очень заметные девочки, Оля и Наташа, ну, какие-то просто девочки тоже, которые дружат между собой. Ну, в общем, какая-то вот эта вот классная жизнь. И, в принципе, для Дины все меняется, потому что раньше, до начала этого года, она была всегда с Машей, а Маша — это такая ее вот вечная подружка. Ну, знаете, как бывает, с кем ты всегда сидишь, кому ты ходишь в гости, кто к тебе ходит в гости. Ну, то есть такой человек, который выползает как бы за пределы класса, и ты вот его хорошо знаешь. И как-то она с этой Машей всегда и проводила время. А тут вдруг она к этой Маше присмотрелась и такая... Ну, что-то это так скучно все. Ну, подожди, я с тобой не согласна. Ничего она к ней не присмотрелась. Она так все время про нее думает. Она как бы с ней дружит. Не потому, что она выбрала с ней дружить. Ну, бывает, знаешь, что ты приходишь в класс, и есть кто-то, что тебе... Я помню, что у меня в первом классе было ровно так. Я увидела девочку, подумала, я вот хочу с ней дружить, она мне нравится. Ну, у нее была какая-то классная прическа, может быть. Ну, в общем, ты смотришь на человека, и тебе хочется с ним дружить. И ты эту дружбу сам выбираешь. А бывает, что так просто получается. Ну, типа, тебя посадили за одну парту с кем-то, и ты с ним как бы дружишь. И вы как бы дружите, ходите друг к другу в гости, иногда говорите по телефону, иногда там переписываетесь. Ты можешь подсмотреть какую-нибудь домашку. Но в целом это дружба не потому, что тебе кажется, что этот человек очень классный, не потому, что у вас какие-то общие интересы, а просто потому, что так получилось. И с Машей так получилось. Ей просто эту Машу как бы выдали. Жизнь выдала. И так и пошло. И она на самом деле это понимает прекрасно. Просто она вот сейчас вот в этом новом своем состоянии, ну, ее начинает это раздражать, что она к этой Маше прилеплена. Она это прям прямым текстом и говорит... Маша, она нормальная, но скучная. И я тоже скучная. А вместе мы скучность в квадрате. Она собирает волосы в пучок и похожа на Мюмлу из «Мумитроллей» или на фото моей прабабушки. Я к ней все пристаю, чтобы она сделала себе нормальную прическу, подстриглась бы, ну или просто с распущенными волосами ходила. Вот как Вероника, например. Мы с мамой в 5 классе пошли в парикмахерскую, отрезали нудные хвостики, с которыми я мучилась всю началку. Я об этом ни разу не пожалела. Слушай, слушай, подожди, подожди, можно я тебя перебью? Да. А у тебя не было такой штуки, когда ты все время смотрела на своих одноклассников и думала, как бы их так причесать, помыть и переодеть, чтобы они были похожи на классных людей? Слушай, у меня такого не было, но я Когда мы росли, у людей были какие-то другие отношения с гигиеной. Я не знаю, почему. То ли как-то было не принято каждый день ходить в душ, то ли что. И плюс еще была эта школьная форма довольно долго, которую никто не менял. У нас была православная частная школа, и у нас не было этой формы. У меня была. Но я на самом деле этим еще в метро занималась. Я садилась и думала, вот я бы ее так постригла, я бы на нее вот это надела, я бы ее так накрасила, и было бы так красиво. Нет, я только мечтала, чтобы все помылись. Маша в детстве мечтала быть балериной, поэтому мама делала ей балеринскую прическу. Вот этот самый дурацкий пучок. Но никакой балет ей не светил, конечно. Ее даже в бесплатный кружок пения не взяли. Это вообще-то немножечко сейчас такой бич-стайл пошел, да? Да. Такому пухляшу надо на плавание, сказали ее маме. И Маша до 5 класса 3 раза в неделю ходила в бассейн. Плавание она ненавидит. Помню, в 1 классе Маша была толстая и делала все медленно. Так, во всяком случае, считалось. Физрук любил высказаться в таком роде. «Скворцова, куда так с урока торопишься? Тебе завтрак можно и пропустить». Подожди, можно я тебя опять перебью? Короче, у меня есть, как ты знаешь, сын Федя. Ему 7 лет, он ненавидит воду. Просто дико. И мы живем на море, он даже к морю не может подойти, потому что ему не нравится, как эта вода трогает его ноги, ему потом как бы все чешется. И бассейн он, естественно, ненавидит, и купаться он ненавидит, просто ненавидит воду. И я очень хочу отдать его в бассейн. И я нашла тренера и написала ему сообщение, типа, здравствуйте, у меня есть сын Федя, я очень хочу, чтобы он научился плавать. Значит, есть несколько условий. Он ненавидит воду, он не умеет плавать, и он в нее не залезает. И вчера этот тренер вернулся из отпуска и мне позвонил и говорит... Да, Анна, здравствуйте. У меня такой вопрос. А почему вы хотите, чтобы он пошел в бассейн? В целом, у меня тоже есть такой вопрос. Я задумалась, да, может быть, не надо, как вот Машу, может, не надо было отдавать бассейн, может, Федь тоже не надо. Это мне, так сказать, к размышлению. Может, не надо. Так, и значит, она ходила 3 раза в неделю до 5 класса и ненавидит плавание. Да. Мне было ее жалко. Если бы мне такое сказали, я бы вообще больше в школу не пришла. Но дружила я тогда с Лёлей, и до Маши мне дела особо не было. У Маши вечно нет денег. Она всегда экономит. Из-за Маши я не могу пиццу поесть в школьной столовке, даже если ее вдруг всю не расхватают передо мной. Пицца стоит 3 раза больше, чем пирожок, поэтому Маша берет всегда 2 пирожка, а мне неудобно при ней есть свою пиццу. Я пытался ее угощать, но она еще и гордая в придачу. В общем, из-за Маши я без пиццы. Маша живет с мамой и младшей сестрой. Папа от них ушел, когда Маше было 5 лет. Она его почти и не помнит. Так что тут все понятно. Еще и надо беречь вещи, чтобы Нинка могла донашивать. Та ее младше на 3 года. А еще Маша – феминистка. Она мне сама сказала в 6 классе. Мне мама книжку про них покупала. Что мы празднуем 8 марта или что-то в этом роде. Все не соберусь прочитать. Ну, в общем, судя по этому кусочку, Маша в целом абсолютно норм. А Дина просто ничего в ней не видит. Но она просто от нее, видимо, как-то устала и раздражается сама от этой их связи. Мне просто кажется, что это вообще какой-то очень школьный такой вывих. Ну, какая-то вот эта дружба, которая очень ситуативная. Ты типа никого не выбирал, никто тебя не выбирал. Ну, как так жизнь сложилась? И вот сложилось. Вот, ну, в общем, как-то она эту Машу не видит. Ну, и, честно говоря, видимо, история в том, что там до какого-то возраста это не важно, не страшно. Ну, ты типа тусишь, тусишь. А потом, когда ты начинаешь вдруг видеть других людей, тебе становится скучно, и тебя начинает раздражать, что это действительно такой якорь, который тебя все время тянет вниз и не дает тебе общаться с кем-то. И они начинают потихонечку расходиться. Но на самом деле начинается это расхождение вовсе не с Дины, а начинается с самой Маши, у которой тоже появляется новый друг. Его зовут как лучшего друга Дениски из Денискиных рассказов «Слонов». Думаешь, что это привет писательский, может быть? Мне кажется, не может быть иначе. Все-таки не самая популярная фамилия ни Волков, ни Медведев, а Слонов. Ну да, наверное. Да, и в общем, в какой-то момент на английском эта самая Маша, которая всю жизнь сидела с Диной на английском, вдруг говорит, а я на этом уроке буду сидеть со Слоновым. Дина такая, ну, ладно, а я тогда пойду к Оле Клейн сидеть. Но в целом она оказывается в полном изумлении, потому что, видимо, внутри этой пары, она и Маша, она подспудно считает себя более крутой. То есть Маша — это ее якорь, Маша — это ее обуза, она так про это и говорит прямо этими словами. А тут этот, значит, якорь и обуза такая, ну, пока. Вот, и Дина в впадает в полное изумление. Ей на самом деле ужасно неприятно. Ей даже не это не изумление, а ей ужасно неприятно. Она делает вид, что ей все равно. На самом деле она чуть не расплакалась. И, сделав беззаботный вид, надеюсь, у меня получился, там так рассказывает, пошла на первую парту к этой Оле. А Оля довольно симпатичная, кстати, девочка. Она много читает, вообще из какой-то там приятной семьи, как это мы потом выясняем. Интересная вполне себе, но она пока что не близкая подруга, просто какие-то у них начинаются отношения. И дальше эта Оля приглашает главную героиню на день рождения и говорит, что типа извини, но я тебя без Маши приглашаю. А та ей такая, ну мы же не сестры-близнецы, как будто бы, да, но предает ее, в общем, на самом деле. Ну, предают, конечно. Более того, она еще и не говорит этой Маше, что она идет на день рождения. Она от нее это скрывает, потому что ей неудобно, да. А еще там есть такой момент, значит, это нашей Дине нравится вот этот герой-красавец, который на самом деле, вот тоже интересно, этот герой-красавец, он, с одной стороны, у него такое место в классе, да, которое мы все знаем, самый красивый этот мальчик в классе, который всем нравится, но при этом он довольно симпатичный чувак. В смысле, он не какой-то там зазнайка, как обычно бывает герой-красавец, он не подлец, как часто бывает герой-красавец, он хороший чувак, у него там какие-то коты дома, он не стесняется, что его там называют Мотей, его Матвей зовут. Логинов. Это его так в школе называют. И он, надо сказать, смешно подошел, потому что его обожают все девочки, и составил расписание, кто с ним когда сидит. Это звучит немножко бле, но на самом деле это мило. Не знаю, по-моему, это вообще не мило. По-моему, это как раз абсолютное буэ. Нет, ну в смысле, что мне кажется, он как бы подошел к этому с некоторой долей юмора. Ну типа, раз так, давайте... Как хороший менеджер. Да-да-да, как хороший менеджер. И на каждом уроке с ним сидит та девочка, у которой лучше с тем предметом, который предстоит. Ну, в общем, она от Маши скрывает, что ее позвали на этот день рождения, и она туда идет, и ей звонит Маша, кажется, как раз когда она там, а она не берет трубку. И на этом день рождения, значит, начинает складываться новая компания. Ну да, потому что вот эта школьная хрень это, она как заклинание, в смысле, что ты все время, когда находишься внутри школьной жизни, ты вообще никого не видишь, за людей их не считаешь, они все просто роли. Ну, типа, это вредная красавица, этот герой, любимчик всего класса, это серая мышь, ну вот это все. А тут на дне рождения они играют в игру, они играют в этот Dixit, там, где надо ассоциации с картинками соединять. Они смотрят на семью этой Оли, которая совсем другая, явно не похожа на многие их семьи, да, у них там какой-то интеллигентный дедушка, большая библиотека, ну, не знаю, все другое. Просто они вдруг начинают друг друга видеть, и начинает складываться действительно какая-то вот эта новая компания, новые отношения, внешкольные. А тем временем Маша, значит, ей звонит, что-то хочет рассказать, а та все время думает, что надо перезвонить, и не перезванивает, и в какой-то момент эта Маша обижается. Происходит уже не просто какое-то расхождение, а настоящая ссора. Да, ну Маша просто впадает в бешенство и, значит, на нее кричит. А сказала, что в гости с мамой, и трубку не брала, и обманула. А я все видела у Наташи во ВКонтакте. Наташа вот была на этом дне рождения у Оли. Я бы тебя обманывать не стала. Я, между прочим, не пошла бы без тебя ни на какой день рождения. Маша встала, сгребла свои вещи и, не глядя на меня, вышла из класса. Такая обидчивая. Ну и, пожалуйста, не я первая села со Слоновым. Я никак не могла собрать ручки в пенал. Они раскатывались во все стороны и падали на пол. Тоже мне. Не пошла бы она без меня. Это несправедливо. Не хочет и не надо. Дурацкие слезы. Придется идти умываться. Я поднялась в туалет на третий этаж. К счастью, там никого не было. Я включила воду. Блин, теперь глаза красные. Почему у меня сразу такие дурацкие круги вокруг глаз? В рюкзаке звонил телефон. Звонит, небось, мириться. Да ну ее. Я снова и снова поливала лицо водой, но оно не хотело принимать нормальный вид. Тут за дверью послышались голоса, и я скорее спряталась в кабинку. Кстати, это не она звонила. Она уже довольно долго не будет ей звонить. И эта ссора реально надолго. У тебя вообще такое было, что ты с кем-то из своих близких друзей вот так вот ссорилась? Ну, был, конечно. Нет, ну, во-первых, один раз было, когда я пришла в новую школу и просто так одурела от всех новых друзей и знакомств и всего, что довольно сильно обиделась моя лучшая подружка, которой я стала реже звонить, вот это вот все. Мы выправились в итоге, но это потребовало некоторого времени. И один раз я ссорилась со своей другой близкой подругой, но это было потому, что она завела роман с моим бывшим молодым человеком. Тоже это было довольно страшно. Это свинство. Ну, это было свинство, да. Но мы потом помирились. И еще один раз со мной на год поссорилась моя подружка. год со мной не разговаривала, потому что я очень удачно отпраздновала свой день рождения в квартире ее дедушки. Ей показалось, что я вела себя неправильно. День рождения был очень большой. Там произошло много всего, включая приход милиционеров, кажется, в какой-то момент и так далее. Так. Ну, то есть, в общем, как бы каждый раз это были такие важные, крупные ссоры, и я их тяжело переживала. Но каждый раз в итоге, да, мы мирились. Но я при этом все равно, особенно сейчас, знаешь, когда все как-то рассыпались там по разным странам и так далее, ну вообще все взрослые, у всех своя жизнь, и очень часто так бывает, что там тебе кто-то написал, или ты кому-то написал, и вы так не созвонились, и опять не созвонились, и опять переписались, и опять нет времени, бла-бла-бла. И тут смотришь, а ты там с человеком не разговаривал несколько месяцев. Вот буквально пару дней назад мне уже приснилась моя подружка, с которой я не говорила несколько месяцев. И я ей написала: знаешь что, ты мне вообще уже снишься. Ну, тут уж, конечно, она позвонила. Вот, и мы поговорили, и все нормально. Но в целом, мне кажется, что еще немножко, и ну, кто-то мог бы обидеться, что типа, что ты меня динамишь. И это в этом смысле не очень меняется с возрастом, кажется. А у тебя были такие ссоры, чтобы вот прямо вот так? Ну вот мне эта ситуация вся кажется ужасно знакомой какой-то. Как будто бы то ли я была на месте этой Маши, то ли я была на месте этой Дины. Но я вот так вот прям, чтобы вспомнить, что это и когда это было, не могу. Но я себя, в принципе, хорошо представляю и в той, и в другой роли. И что тут скажешь? Не знаю. С одной стороны, вроде нехорошо, а с другой стороны, очень понятно. Потому что очень сложно, когда ты как бы с кем-то сливаешься, и у тебя есть какой-то из-за этого страх, что тебя вообще не будут воспринимать как что-то отдельное. И тебе не хочется ассоциироваться с этим своим другом, который может, ну, не знаю, с Пучком. Или вот это все. Тебе хочется как бы быть отдельным каким-то человеком. И ты пытаешься от него как бы отдалиться. А он, естественно, обижается, потому что он вообще не понимает, в чем дело. И эти вещи, на самом деле, очень сложно проговорить. Честно. Да, это только в американском кино их можно проговорить. Типа, извини, у тебя пучок. Я бы... Я состригла свои дурацкие хвостики давно. Да, ну и на самом деле, может быть, их и не понимаешь. Мы с тобой, когда прочитали книжку, и нам все разжевали, понимаем. А когда ты на месте этих героев, не то чтобы ты так это все прям хорошо понимаешь, но при том, что ей не хочется с ней сливаться, она к ней очень привязана. Это как бы не меняет того, что у них есть какая-то близость, да, что она как бы привыкла, что есть эта Маша. Ей там можно в каких-то ситуациях позвонить, ей можно в каких-то ситуациях написать, к ней можно прийти в гости. У нее там есть какая-то сестра, которую она там с детства знает, и она ее всегда бесила, а тут, значит, она по ней вдруг поняла, что соскучилась. И, конечно, на этом месте у нее появляется некоторая дырка. Ну и все это, на самом деле, как обычно в книжках бывает, приходит к некоторой развязке. Это самая Дина, которая как бы, ну, бросила Машу или не бросила Машу, в общем, как-то осталась без Маши и еще совершенно не стала центром новой тусовки или новым лидером класса или чем-то, оказывается в ужасной ситуации. Такой очень при этом по-школьному классический, и она есть во многих книгах, и я уверена, что очень со многими случалось в жизни. Была какая-то эстафета на физкультуре, и Дина как-то выиграла, а эта красавица Вероника проиграла, и плюс еще Дина стала больше общаться с этим Логиновым, а он нравится Веронике. Ну, понятно, в общем, вот это вот школьный бульон. Вот, и дальше вот происходит эта классическая ситуация. Она есть во многих книгах, и я уверена, что очень со многими случалось в жизни. Ну, это может быть любое место, столовая там или класс, в данном случае это раздевалка. Ну, в общем, мы попросили Аню этот кусочек зачитать. Я скорее сбросила футболку и стала искать свою водолазку. Она почему-то валялась в углу за скамейками. Пока я ее отряхивала и натягивала, Вероника плюхнулась на мое место, свалила на пол футболку и встала на нее кроссовками. Вот коза. Вообще вокруг себя ничего не замечает. «Вера, осторожней, ты на моей футболке стоишь», — завопила я. «Ой, прости!» — Вероника театрально сплеснула руками. «Где?» Тут она стала вытирать ноги о мою футболку. «Да блин!» — бросилась я к ней. «Это что ли?» Не успела я добежать, как Вероника ловко отфутболила ее Маргоши. Я поняла, что она нарочно и изменила курс. Но Маргоша, состроив гримаску, отшвырнула мою футболку Лене. «Фу, что это за грязная тряпка? От нее воняет!» – закатила глаза Лена и пульнула ее обратно Веронике. «Лена, с которой мы только что были в одной команде!» Я знаю, что в таких случаях надо плевать на вещи, иначе они не прекратят. Но это была моя самая любимая гарри-поттерская футболка. Мама ее специально где-то заказывала. Я не могла просто стоять и смотреть, как ее топчут. «Перестаньте!» – тихо сказала Оля. Кажется, ее услышала только я. Футболка совершила круг и опять прилетела к Веронике. Она смотрела на меня с издевательским любопытством. Я знала, что если я дернусь, футболка пойдет на третий круг. Мне никогда и ни за что не успеть. Все сидят и тупо смотрят. Маша в одном носке встала, просто подошла к Веронике, просто подняла с пола мою футболку и отдала ее мне. Вероника застыла с открытым ртом. Вид у нее в тот момент был невероятно глупый. Мне хотелось засунуть ее дурацкие красные волосы в ее раскрытый дурацкий рот. «Спасибо». Я взяла у Маши футболку. Дома посмотрю, во что она превратилась, чтобы сейчас не расплакаться у всех на глазах. Меня трясло. От холода, от злости, от всего вместе. Я стала делать вид, что переобуваюсь. На самом деле просто не хотелось ни на кого смотреть. Руки тряслись. Не было сил даже липучки расстегнуть. Вначале все притихли, а потом заговорили о чем-то своем, неважном, и постепенно разошлись. Маша уже переоделась, накрутила опять свой фрекенбокский пучок и смотрела на меня. «Спасибо», — еще раз сказала я. Я была ей так благодарна. Мне хотелось ее обнять, что-то сделать такое, но я не знала, что. Я вздохнула поглубже. «Прости меня, что я тогда тебе не сказала про день рождения. Я не знаю, почему. Это правда было тупо. Спасибо, ты такая смелая». «Да ладно», — сказала Маша. «Проехали». И вышла из раздевалки. На следующий день Оля остановила меня в столовой. «Дин, прости, что я вчера не вмешалась. Мне так стыдно. Я как будто к месту приросла, не могла пошевелиться. Я все думала, что же я должна сказать. Надо было просто встать и сделать. А Маша такая молодец». «Да, она молодец, конечно, но по-прежнему дуется на меня». Вот мне, знаешь, что интересно? Вот в этой книжке, как и во многих других книжках про школу, очень понятна школьная иерархия. Мы про это уже вначале говорили. Да, есть этот красавец, вот есть эта Вероника, которая тоже типа самая красивая девочка в классе, есть эта умная Оля, есть мышь и тому подобное. Все вот эти вот люди. И, во-первых, мне интересно, бывают ли такие счастливые классы, где этой иерархии идиотской нету, и все просто себя чувствуют как-то нормальными какими-то людьми, и все с этим в порядке. И второе, очень интересно вообще подумать про то, какое ты сам занимаешь место в этом театре. Потому что еще интересно вот что, что театр это тоже бывает разным. Потому что в разных классах, в разных школах, и даже сейчас, когда мы взрослые отчасти, когда мы попадаем в какое-то новое место, ты сразу начинаешь думать, а кто ты в этой новой компании? И ты сразу начинаешь думать, а как на тебя смотрят эти люди, которые тебя не знают? Ты им какой кажешься? Какой-то серой мышью? Или какой-то классный, классный чувих, который хочется дружить. Ну, не знаю. И это у меня, на самом деле, эти мысли до сих пор бывают, когда я попадаю в какое-то незнакомое общество. Мне кажется, у меня были разные роли и в школе. Ну, потому что, во-первых, я меняла школу с некоторой периодичностью. А во-вторых, ну, я даже про это говорила в каких-то других выпусках, да, что я в своей первой школе была какой-то совсем где-то внизу иерархии. Во второй школе я сначала дружила с девочкой, которая была изгоем, и, соответственно, вместе с ней была внизу иерархии. А потом стала дружить с самой красивой девочкой, оказалась вверху иерархии. То есть не я что-то сделала, а просто так жизнь сложилась. Вот. А уже потом, когда я попала в свою школу, в смысле в школу, где меня окружали люди, которые были мне интересны, с которыми мне было классно. И с которыми до сих пор дружишь? Ну, не со всеми, но со многими очень. То, конечно, ты просто оказываешься на своем месте. Тебе уже не так важно, ты там мышь или лидер или что-то, ты просто чувствуешь себя уверенно. Ты просто себя чувствуешь собой, вот именно. Но ты права в том смысле, что, конечно, когда ты приходишь в любую новую компанию, и реально неважно тебе там 15 или 40, то ты очень быстро пытаешься понять, да. Считать, как они на тебя смотрят. Да, и какую роль тебе играть. И я, например, не всегда я это контролирую, в смысле, не всегда я это сама выбираю. Но я могу играть и такую роль, и сякую. В смысле, я могу включить эту, как я это называю, включить тетю-королеву. Тетю-королева. Да, забрать внимание на себя, там начать какие-то рассказывать истории, ну, в общем, как бы направить свет на себя. А могу изображать мышку или фикус или что-то и сидеть тихо и не вылезать. Мне кажется, что на самом деле это очень сильно зависит еще и от того, к вопросу о том, что бывают ли разные классы, в какую компанию ты попадаешь, потому что отстраиваешь ты этот свой образ в зависимости от того, кто вокруг тебя. И если вокруг тебя как раз эти близкие люди, к которым ты попадаешь, наконец, я надеюсь, мы все к ним рано или поздно попадаем, и с которыми ты вообще не должен думать про свою роль, потому что ты чувствуешь себя собой, и про это все не думаешь, то это становится неважным. Но интересно еще про эту Машу. Вот что. Что она на самом деле, да, при том, что мы понимаем, что она мышь, что ей как раз, несмотря на то, что это не ее друзья, и в этом классе она почти ни с кем не дружит, ей вообще все равно, какой у нее образ. Ее это просто не волнует. И какой бы ни был у нее образ снаружи, ей внутри как бы до этого нет дела, потому что она абсолютно независима от этого чужого мнения, от этих людей. И вот тут мы тоже послушаем, что Аня про это говорит. Ну, Маша, на самом деле, она, конечно, страдает тоже от того, что Дина от нее ушла. Но мне хотелось показать, что Маша, на самом деле, она такой твердый человек. У нее есть внутренний стержень. Несмотря на то, что она страдает, для нее это очень больно, она сохраняет независимость. И, может быть, именно благодаря тому, что она как бы вне этой иерархии школьной, да, она не популярная, она скорее аутсайдер, только именно она может противостоять вот в момент этой травли, когда начинает, значит, топтать Дину на футболку, она может просто как нормальный человек встать и это прекратить. То есть она не будет думать, а что обо мне подумает Вероника, а что другие. Вот. И мне кажется, что вот это такая черта ее характера, которая ей потом поможет, и все у нее будет хорошо. И Маша, как человек отзывчивый, находит этого Диму Слонова, которым она помогает позаниматься с ним английским, и благодаря этому находит себе друга. Вот, то есть, на самом деле, когда это происходит с Машей, с такой Машей, можно сказать, что и я, может быть, отчасти была когда-то такой Машей. То есть, у меня не было прям такого прецедента, но в целом чувствовала я себя примерно вот так же. Вот, на самом деле, этот внутренний стержень ей помогает потом найти себе друзей и чувствовать себя очень хорошо. То есть, это так хрупко. То есть, допустим, там в 6-м классе ты чувствуешь, что ты какой-то отстойный и непопулярный, а в 7-м классе у тебя уже все меняется. То есть, это измениться может буквально там за неделю, за две. Просто не надо впадать в отчаяние, так сказать, и думать, что это на всю жизнь я буду такой никому не нужной, незаметной. Это, мне кажется, вышаг. Это как бы самое классное, чего можно добиться, чтобы тебе было просто действительно все равно, потому что у тебя есть какие-то мысли про свою жизнь, да, и тебе не важно, что думают окружающие люди. Но это очень сложно, потому что, как правило, нам все-таки очень важно. И есть очень мало людей, которые могут от этого как-то абстрагироваться и не думать о том, кто что о них подумает, и как они выглядят снаружи, и кто они, мышь, не мышь, кош, не кош. Ну, в общем. Ну, факт, да. Поэтому, честно говоря, если у вас на пути попалась такая Маша, и еще она почему-то решила с вами дружить, то надо держать за нее двумя руками, потому что таких людей дико мало. За пучок держать ее. За пучок держать и не отпускать никогда. Этот пучок вместе с нами завязывали наша редакторка Ира Калитеевская, звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Александра Бабицкая, расшифровщик Кирилл Гликман и композитор Михаил Сарабьянов, автор нашего джингла. Мы с вами встретимся через 2 недели и присылайте нам письма, конечно же. Всем пока!